Эпилог. Разбить стекло. Кузьма приблизился к собачкам, сделал еще пару шагов вперед, вытянул передние лапы и остановился. Правда, стекло. Его здесь никогда не было, пролепетала Соня. Кузьма поднял с земли камень. Такой материал легко разбить. Целый час собаки и кот швыряли в преграду булыжники. Потом Кузя притащил здоровенную ветку. Начал колотить ею по стеклу, но оно даже не треснуло. В конце концов все устали. Сели около тележки на землю. — Оно заколдовано, — прошептала Соня. Нам с ним не справиться. Нет ничего, что нельзя сломать, возразил Кузьма. Просто мы не знаем, как это сделать. И не узнаете, произнес знакомый голос. Жози огляделась и увидела оранжевую ворону. Та радостно засмеялась. «Жози, ты такая глупая! Тебя обмануть, как конфетку съесть!» «Это ты прикинулась черепахой, попросила передать привет гильде!» — ахнула мопсишка. «Браво! Не прошло и 100 лет, как ты догадалась!» — расхохоталась птица. — Сумели удрать? И что? Уткнулись в стену. Везли в тачке воина борьбы со злом. Этот Рэмбо решил добровольно поселиться в лесу. Начал объяснять тем, кого мне удавалось заманить, как себя следует вести, чтобы вернуться домой. Пришлось ему трубу своими перьями забить. Зажег Миттельшнауцер огонь, повалил ядовитый дым. Вам никогда не разбить стеклянную стену. Если она рассыпется, пропадет все мое колдовство. Гильда снова станет доброй черепахой. Жози и Соня никогда не поругаются. Одна неприятность для меня. Те, кто сумел выбраться на опушку, уже не в моей власти, но я способна держать их здесь, не отпускать в деревню у Синей горы. Ага, Рэмбо совсем плох, и никто из вас ему помочь не сумеет. «Имеется один способ вернуть ему здоровье, я его знаю, но вам никогда не расскажу. Живите тут, глядя на родную деревню, в которую никогда не вернетесь. Живите так вечно. Прощайте, ненавижу вас». Ворона исчезла. Жози, Кузя и Соня бросились к тележке и поняли, Рэмбо совсем плох. Кот поднял огромный камень, подбежал к преграде, начал бить ее булыжником. «Мы не умираем», — зашептала шпиц. «Просто превращаемся в щенков, начинаем жить заново». «Рэмбик», — зарыдала Жози, — «я люблю тебя! Я так люблю тебя! Я очень люблю тебя! Мне очень жаль, что так получилось!» Из глаз мопсишки хлынули слезы. Они полились на мордочку Миттельшнауцера. Пес вздохнул, пошевелился, открыл глаза. «Он очнулся!» — закричала Соня. «Рэмбо ожил!» Раздался грохот, на землю хлынул поток осколков. «Стена развалилась!» — запрыгал Кузьма. «Мы свободны!» «Жози!» — сказал Рэмбо, садясь. «Ты же знаешь, одной твоей слезы сострадания и любви, упавшей на цепь, хватит, чтобы разрушить ее!» «Меня тоже сковало. Только вериги оказались невидимыми. Закон слез всегда работает!» «Ох, и влетит нам Сони от взрослых!» — пробормотала мопсишка. «Я поговорю с Черчиллем», — пообещал Рэмбо. «Пойдем, нас ждут дома». Миттельшнауцер зашагал вперед. Жози и Соня побежали следом, они держались за лапки. Ярко сияло солнце, буйно цвел роза-жасмин. От реки апельсинки пахло вареньем. Жози остановилась. «Как хорошо жить в прекрасной долине! Нет на свете лучшей страны, чем твоя родина. И нет ничего лучше, чем жить дома, где пахнет маминым пирогом с яблоко-сливой, где вся семья собирается вечером за большим столом, где есть огромная библиотека с очень интересными книгами, где тебя все любят и где ты любишь всех». Жози побежала вперед. Ей очень хотелось побыстрее оказаться дома. Можно уехать жить куда угодно, но место, где Жози родилась, она никогда не забудет. Даже если мопсишка отправится в самый дальний уголок прекрасной долины или окажется в мире людей, она всегда, всегда будет помнить деревню у Синей горы и ждать, когда она туда вернется. Это родина Жози. А родина, как мама, одна. Другой никогда не будет. Родина, как мама. А маму не бросают и никогда не забывают.